Глава 4. Димер дошел пешком до станции метро Оксфорд-Серкус и спустился в душные катакомбы центральной линии. 18-часовое дежурство с беготней по всему Лондону, чтобы собрать свидетельские показания, совершенно его вымотало. Из пасти тоннеля вырвался горячий поток воздуха, извещая о прибытии поезда в восточную сторону. Димер вцепился в поручни, раскачиваясь в беззвучном унисоне с остальными пассажирами на глубине 85 футов под поверхностью города, словно водоросли на морском дне. Через полчаса он с облегчением снова очутился на открытом воздухе в Энджеле. Он жил в Ислингтоне, в маленьком таунхаусе с двумя спальнями, крошечным садиком перед домом и позади него и с лиловой глицинией, росшей возле почерневшей кирпичной стены рядом с дверью. Дом он взял в аренду, рассчитывая жениться на девушке, в которую был влюблен еще со школы. Но потом вдруг понял, что больше не любит ее, и разорвал помолвку. Она без промедления вышла замуж за другого, и Димер подумал, что, пожалуй, принял правильное решение. Он остался холостяком, но совершенно не жалел об этом. Для него в одиночестве было что-то бодрящее, укрепляющее. Его целиком поглотила работа. Димер взял стоявшую у порога бутылку с молоком, открыл и принюхался. Оно свернулось на жаре. Он вошел в дом и направился прямо в кладовку. Там мало что нашлось. Кусок вспотевшего чеддера, кучка бисквитов и бутылка теплого пива. Он забрал все это с собой в сад за домом и сел на деревянную скамью. В парке по соседству резвились дети. Из паба «Альбион» через дорогу доносились разговоры. Эти звуки успокаивали. Здешнее окошко, угольно-черное, если не считать белой звезды на груди, потерлось о его ноги. Он сходил за свернувшимся молоком, налил ей в блюдце и молча смотрел, как она пьет. Потом с линцой подумал о Венеции Стэнли. Оно заинтриговало его. Справочник Дебрета утверждал, что особняк в Мэрилебоне — это всего лишь городской дом семейства Стэнли. Основное место их проживания — Олдерли Хаус в Чешире, а еще поместье Пенрос в Уэльсе. Димер задумался, чем может занять себя эта, несомненно, умная девушка, кочуя из одного дома в другой в зависимости от времени года или проводя время в компании людей, нанимающих посреди недели целый пароход для ночного увеселительного плавания и заключающих друг с другом роковые пари. Такая жизнь казалась ему лишенной смысла. Управившись с ужином, Димер тщательно вымыл тарелку, нож и стакан, а также пустое окошко на блюдце. Затем поднялся наверх и с такой же неторопливостью разделся, аккуратно поставил ботинки, повесил на вешалку единственный свой приличный костюм. Задернул тонкие занавески. Лег на кровать под вечерним летним солнцем, закрыл глаза и проспал 12 часов подряд до следующего утра, чтобы вернуться в Скотланд-Ярд и проработать весь скучный уикенд, хотя он даже не должен был в эти дни выходить на службу. Тело Митчелла вытащили из Темзы возле Уонсуэрта еще в пятницу вечером. Сэр Деннис Ансон пробыл под водой еще почти 2 дня, пока в воскресных сумерках его не вынесло приливом к опоре железнодорожного моста в западном Лондоне. На следующий день, получив заключение патологоанатома, Димер составил рапорт. Причиной смерти в обоих случаях признали утопление. Никаких повреждений ни у того, ни у другого не обнаружили, за исключением ссадин на лице Энсона, полученных, как написал в отчете полицейский патологоанатом, уже посмертно от соприкосновения с дном реки. Объединенное слушание по обоим делам в коронерском суде Ламбета должны были провести в 2-дневный срок. Димер постарался составить максимально полный рапорт, изложив все обстоятельства трагедии, включая выпитое вино и пари. Отчет занял 8 страниц и сводился к тому, что никаких преступлений совершено не было. Закончив работу, Он поднялся по лестнице и прошел по коридору в специальный отдел, надеясь представить рапорт лично Куину и встретиться с этой мифической фигурой лицом к лицу. Однако адъютант холодно сообщил ему, что суперинтендант занят, так что Димеру пришлось оставить отчет в приемной. В тот же понедельник, только несколькими часами позже, незадолго до полуночи, премьер-министр возвращался на такси с обеда к себе на Даунинг-стрит. Как обычно, он предусмотрительно сообщил водителю, который понятия не имел, кого именно везет, точный маршрут. Таксисты часто путали Даунинг-стрит возле Уайт-холла с Даун-стрит возле Пикадилли. И несколько раз случалось, что он, погрузившись на время поездки в раздумья, поднимал голову и видел перед собой станцию метро в Мэйфэре. Но он не жаловался. Наоборот, гордился тем, что живет в империи с населением 440 миллионов человек, где глава правительства может пройти мимо тебя незамеченным, а его официальная резиденция расположена в проулке, который вряд ли кто найдет. Премьер-министр расплатился за проезд и остановился на крыльце, нащупывая в кармане ключ. После вечера с шампанским и бренди он не совсем твердо стоял на ногах, но сохранил ясность в голове. Он открыл темно-зеленую дверь и поднялся по лестнице. В доме было тихо, хотя здесь спали 17 слуг. Дворецкий, экономка, повар, 3 лакея, 8 горничных. 3 для уборки дома, 3 для помощи на кухне и по одной для Марго и Вайолет. Гувернантка, подсобный рабочий и швейцар. Марго считала, что это необходимый минимум для надлежащего управления хозяйством. Одну из трех гостиных на втором этаже она превратила в свою спальню. Именно там он ее и отыскал. Марго сидела на кровати в накинутой поверх ночной рубашки шали и что-то записывала в дневник, но отложила ручку, как только он зашел, пожелать ей спокойной ночи. «Дорогой Генри». «Дорогая». Он поцеловал ее в лоб. «Как прошел обед?» «Хорошо». Он обедал на Бетфорд-сквер с Реймондом и Кэтрин. Марго отказалась составить им компанию в последнюю минуту, сославшись на головную боль. В этом году ей исполнилось 50, и она постоянно страдала от мигрени. «Он готов к расследованию?» «Надеюсь, что да». Во всяком случае, вид у него вполне беззаботный. А когда вообще Реймонда хоть что-то заботило? Если бы он проявил хоть немного озабоченности, всей этой проклятой истории вообще не случилось бы. Ты знаешь, что кое-кто из них отправился в оперу еще до того, как нашли тело бедного Денниса? Легкомысленные, бессердечные, праздные, нечестивые. Вот несколько эпитетов, которыми она осыпала Катерию, когда услышала о трагедии, а потом разродилась проповедью о вырождении всего современного мира с его кубистами, футуристами, никчемными композиторами, Дебюсси, политиками, которые спровоцировали гражданскую войну в Ирландии, офицерами-мятежниками, цинизмом, жаждущими сенсаций газетами, суфражистками, режущими картины. «Что ж, я поговорил с нужными людьми. Посмотрим, чем все обернется». Мягко ответил он и не стал ничего добавлять во избежание нового взрыва. «Спи спокойно. Я загляну к тебе утром». Он прошел через затемненные парадные покои к большому письменному столу у окна с видом на плацпарад конной гвардии, за которым любил работать по ночам. Уже 6 лет они с Марго не спали в одной постели. Последние ее роды завершились несчастьем. Младенец умер в тот же день, и врачи сказали, что еще одна беременность убьет Марго. На этом и закончились их брачные отношения. В спальне она хранила найденный в своем шотландском родовом поместье череп, который напоминал ей о необходимости жить полной жизнью. Но он ни за что не стал бы предаваться любовным утехам под взглядом этих пустых глазниц. Премьер-министр налил себе бренди, дернул за шнур, включающий настольную лампу с абажуром, и сел за стол. Вокруг пресс-папье стояли маленькие хрустальные фигурки различных животных и серебряные фигурки людей. Эту коллекцию он собирал много лет и переставлял на столе в зависимости от настроения. Он достал из футляра для дипломатической почты письмо, отправленное в Венецию еще поутру. «Весь уикенд было дождливо, и у меня нашлось предостаточно времени, чтобы изучить твои ирландские бумаги, так подходяще спрятанные между страницами свежего номера Татлера. Папа несколько раз спрашивал, неужели я не могла найти для чтения что-нибудь более возвышенное? И, конечно же, в моей слабой голове так и не возникло никакого нового решения, которое не открылось твоему могучему разуму. Обе стороны должны пойти на уступки. Угроза гражданской войны настолько серьезна, что я невольно задумалась, нет ли способа как-нибудь пристыдить их и склонить к компромиссу. Разве ты не вправе в этой ситуации обратиться к королю и попросить его о посредничестве? Юнионисты меньше всех прочих станут противиться призыву его величества, а националисты увидят, насколько серьезны твои намерения. В крайнем случае ты просто выиграешь время. Не отчаивайся, любимый. Что-нибудь обязательно изменится. Я знаю. Идея была неплоха. Он и сам подумывал о том же. Открыв карту из ирландской папки, он мрачно присмотрелся к графствам Фермана и Тирона. Потом отодвинул карту в сторону и, в надежде как-то отвлечься, переключил внимание на вечернюю дипломатическую почту. Позже он вспоминал, что эта бумага даже не лежала сверху, а была зарыта в самую середину. Докладная записка от министра иностранных дел с грифом «Секретно», датированная тем же днем. 6 июля 1914 года. Германский посол очень тепло говорил о том, какое удовольствие доставил императору и всему обществу визит британского адмирала в Киль. В ответ я выразил уверенность, что он доставил огромное удовольствие и нашей стороне. Премьер-министр зевнул и вытянул ноги. Потом сделал глоток бренди и продолжил чтение. Затем посол в частном порядке, но с великой серьезностью поделился со мной тем, с какой тревогой и пессимизмом он столкнулся в Берлине. По его словам, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда вызвало в Австрии очень сильные антисербские настроения, и ему доподлинно известно, хотя и без подробностей, что австрийцы намерены что-то предпринять, и не исключено, что они начнут военные действия против Сербии. Премьер-министр поднял взгляд от письма. Прошло уже 10 дней после убийства наследника австро-венгерского престола и его супруги сербскими националистами в Сараево, и до сих пор все было очень тихо, настолько тихо, что он совершенно выбросил это происшествие из головы. А теперь у него внезапно возникло ощущение, будто споткнулся о камень на дороге. Он поставил стакан на стол и снова принялся за чтение со все возрастающим интересом. Я усомнился в том, чтобы они замышляли захват чужих территорий. Посол ответил, что они не желают захватывать территории, поскольку не знают, что с ними делать дальше. По его словам, смысл заключается в том, чтобы получить некую компенсацию в виде унижения и усмирения Сербии. Второе обстоятельство, вызывающее тревогу и пессимизм в Берлине, связано с опасением относительно позиции России, в особенности в связи с недавним усилением российской военной мощи. Теперь у России в мирное время под ружьем 1 000 000 человек. Посол зашел в своих откровениях так далеко, что сообщил об имеющемся у Германии предчувствии неизбежности осложнений, а потому не стоит сдерживать Австрию, и пусть лучше осложнения случатся сейчас, нежели позже. Он дочитал докладную записку и поглядел в окно на цепочку фонарей вдоль плацпарада конной гвардии. Главным его достоинством как премьер-министра, некоторые даже говорили о гениальности, хотя он скромно считал это преувеличением, была способность одновременно воспринимать множество сложных и не связанных между собой проблем, рассматривать различные варианты их решения и удерживать все это в голове, а также терпение, позволяющая дождаться идеального момента для действия или бездействия, которое, как показывал опыт, часто оказывается предпочтительным, поскольку проблемы имеют свойство разрешаться сами собой, если оставить их в покое. «Подождем и посмотрим». Эту фразу ему частенько припоминали и высмеивали за нее, хотя сам он считал ее в высшей степени разумной. Но что еще оставалось делать? Возможно, не случится ничего. Или начнется Армагеддон. Сейчас он ничего не мог предпринять. Жаль, что Венеции не будет в городе. Это бесценный подарок судьбы. Иметь рядом человека, которому можно довериться. Человека, чьи советы не искажены личной заинтересованностью. Но завтра утром она должна отплыть на яхте Адмиралтейства в Шотландию вместе с Уинстоном и Клемми Черчилль. А потому в пятницу не будет никакой дневной поездки с Венецией. Его всегда выводило из себя, когда не получалось увидеться с ней. Он просмотрел остальные телеграммы, допил бренди и отправился в спальню. Умылся, сменил костюм на ночную рубашку, сел на кровати и читал «Нашего общего друга», пока глаза не начали закрываться, а потом он уснул. «Наш общий друг» — последний завершенный роман Чарльза Диккенса. На следующее утро, во вторник, Диммеру было приказано вернуться к обычным своим обязанностям. Похоже, дежурный офицер первого округа столичной полиции испытал немалое удовольствие, перевесив выскочку на пару крючков ниже и назначив после работы на Куина расследовать всплеск ограблений в Пимлико. Это была нудная работа. Ходить от дома к дому и расспрашивать жильцов, не заметил ли кто что-нибудь подозрительное, любой констебль справился бы с ней ничуть не хуже. Вернувшись в Скотланд-Ярд несколькими часами позже, Диммер получил сообщение о том, что Куин желает срочно встретиться с ним. Через пару минут он уже стоял перед столом суперинтенданта. Сесть ему не предложили. На вид главе специального отдела было лет 60. Худощавый, с впалыми волосатыми щеками, густыми темными бровями и серебристой бородкой-клинышком на остром подбородке. Он вполне сошел бы за почтенного жокея-любителя из графства Мэйо. Суперинтендант взял рапорт Диммера и снова зацокал языком. «Даже представить не могу, где вы все это раздобыли. Здесь гораздо больше подробностей, чем нужно знать любому человеку». Он покачал головой с обеспокоенным и даже раздраженным видом. «Вы указаны в документе в качестве проводившего расследование полицейского офицера, а стало быть, включены в список свидетелей завтрашнего коронерского суда. Вы обязаны там присутствовать». «Да, сэр. Однако давать показания вы не обязаны. Если коронер вызовет вас, вы должны ответить, что не можете добавить ничего существенного к уже сказанному. Я не хочу, чтобы вы лжесвидетельствовали, а потому точная формулировка имеет особенно важное значение. Вы улавливаете мою мысль, сержант?» «Да, сэр. Если история о пьяном пари получит огласку, это лишь принесет новые огорчения семейству Энсон и поставит в неловкое положение свидетелей», — сказал он и бросил рапорт Диммера в мусорную корзину. «Мы поняли друг друга». «Да, сэр. Можете идти». Когда Диммер был уже в дверях, суперинтендант сказал вдогонку: «Кстати, вы отлично поработали». Спал Диммер беспокойно и на следующее утро поднялся рано. Побрился, оделся с еще большей аккуратностью, чем обычно, и к 8 часам уже был в Ламбете. Коронерский суд и морг располагались рядом в неприметных зданиях из красного кирпича. Диммер предъявил служебное удостоверение и вошел в морг. Тела погибших уже перенесли в гробы. Из полированного красного дерева у Энсона и простой сосновой у Митчелла. Крышки гробов были открыты, и оба покойника, облаченные в костюмы с галстуками, выглядели поразительно юными, почти невинными. Их можно было принять за братьев. Кроме царапин на носу, лицо Энсона не пострадало. Диммер наклонился к лежащему его гроба цветам. На траурной ленте огромного букета из белых роз, красных гвоздик и ландышей было написано «От премьер-министра и миссис Асквит». Гроб Митчелла ничем украшен не был. Диммер снова вышел на вымощенный булыжником двор. С полдюжины фотографов уже заняли позиции у входа, а вскоре начали собираться и свидетели со спутниками, пришедшими их поддержать, а также родственники покойных в траурных одеждах. Черные платья, шляпки, перчатки и даже зонтики у женщин и черные костюмы и котелки у мужчин. Диммер узнал нескольких человек, которых видел на причале. Граф Бенкендорф явился один. Леди Диана Мэннерс, с пугающей старой на вид леди, вероятно, герцогини Ратланд. Реймонда Асквита с обеих сторон сопровождали адвокаты во фраках, одним из которых был известный баристер и член парламента от юнионистов Ф. С. Смит. Театральный актер и антрепренер сэр Герберт Бирбам III вел под руку свою скандально известную дочь Айрис. Фотографы непрерывно щелкали вспышками. Дождавшись, когда все они прошли мимо, Диммер проследовал за ними. В зале суда, размером не превышающим классную комнату, с голым дощатым полом и побеленными стенами, в июльскую жару было не продохнуть даже утром и при открытых окнах. Диммеру удалось протиснуться в дальний угол. Каждый квадратный фут был кем-то занят. Чиновники, присяжные, свидетели, зрители, репортеры, адвокаты. Боже милостивые адвокаты! В коронерском суде Ламбета никогда прежде не случалось такого аншлага. Два обладателя шелковой мантии, каждый с годовым доходом не меньше 10 000, Ф. С. Смит, представляющий интересы гостей прогулочного парохода, и Эрнест Поллок, еще один парламентарий-юнионист, выступающий от лица семейства Энсон, вместе с младшим адвокатом прямо из штанов выпрыгивали, чтобы отдать дань героизму Уильяма Митчелла и пообещать финансовую помощь его вдове и полуторагодовалому сыну. Тон дальнейшему разбирательству был задан, и вскоре у Диммера возникло ощущение, будто он смотрит пьесу, возможно, в постановке «Бирбама III», в которой каждый актер получил и выучил свои реплики, в том числе и сам коронер, заявивший, что не видит необходимости раскрывать весь список приглашенных на пароход гостей и не собирается комментировать происшествие, а только изложит факты и попросит присяжных вынести вердикт. Первый вызванный свидетель, капитан Уайт, подтвердил, что никто из гостей определенно не был пьян. Веселые, но трезвые. Тут поднялся с места адвокат Энсонов. Поллок. Сэр Деннис был в хорошем расположении духа. Уайт. Да. Поллок. «Рад услышать это от вас, поскольку мне хотелось бы, чтобы вы подчеркнули, что нет совершенно никаких оснований утверждать, будто бы он слишком много выпил или что-то еще в этом роде». Уайт. «Уверен, что нет». Поллок. «Он был весел, полон жизни и вел себя так, как мы все могли бы пожелать нашим сыновьям». Уайт. «Да, сэр». Первый помощник поддержал своего капитана. Ни один из них не набрался. Граф Бенкендорф настаивал на том, что Энсон был абсолютно трезв, резвился сам и развлекал других. Мистер Дафф Купер утверждал, что Деннис выпил немного шампанского, но совершенно не опьянел. Мистер Клод Рассел заявил то же самое. «Коронер, вы видели, как он отдал кому-то часы перед тем, как прыгнул в воду?» «Рассел, да. Буквально за мгновение до прыжка он сказал кому-то: "Подержи мои часы". Коронер, вы думали, что это может быть опасно?» Рассел на секунду смутился. «Да». «Благодарю вас, можете быть свободны». Быстро оборвал свое расследование коронер и окинул взглядом зал. «Детектив-сержант Диммер». При звуках собственного имени его сердце забилось быстрее. Казалось, он добирался до свидетельского места ужасно долго. Сначала вдоль стены, потом перед всем залом мимо адвокатов, перешагнув через вытянутые ноги Ф.Э. Смита. Димер ощущал на себе внимательные взгляды, чувствовал повисшее в воздухе напряжение, хотя, возможно, у него просто разыгрались нервы. «Сержант Димер, вы прибыли на Вестминстерский причал сразу после трагедии и провели полицейское расследование. Можете что-нибудь добавить к уже услышанному?» Димер бросил взгляд на ряды зрителей в траурной одежде. Потом он жалел, что не нашел в себе смелости заявить «Да, он может совершенно точно сказать, что все это одно притворство и...» Но вместо этого услышал собственный ответ. «Я не могу добавить ничего существенного к тому, что уже было сказано. Благодарю вас, сержант. Можете быть свободны». Возвращаясь на свое место, Димер старался не встретиться взглядами ни с кем из сидевших в зале. Для него они превратились в размытое пятно. Ему было унизительно стыдно. За спиной коронер уже начал подводить итоги. Он так и не вызвал свидетельствовать ни Реймонда Асквита, ни леди Диану Мэннерс. «Господа присяжные, мы ничего от вас не утаили. Все факты были вам изложены. Эта короткая история простая и печальная. Судя по всему, сэр Деннис Энсон был молодым человеком очень высокого духа и почти безрассудной храбрости. Нет никаких доказательств и даже предположений, насколько я понимаю, что сэр Деннис находился под воздействием горячительных. К несчастью, трагедия повлекла за собой гибель другого смелого человека, чья жена стала вдовой, а ребенок остался без отца. Этот человек заплатил ужасную цену за свою храбрость. Уверен, что все, так же, как и я, будут рады услышать от суда о той помощи, которую окажут его вдове и ребенку». Присяжным даже не потребовалось выходить из зала для обсуждения. Они немного пошептались, а потом старшина встал и уверенным голосом вынес вердикт по обоим делам. Смерть в результате несчастного случая по причине утопления. К 11 часам все было кончено. Коронер постучал молоточком, сигнализируя о завершении слушания. Большая часть зрителей поднялась с мест. Димер прижался к стене, пропуская вперед дам. Приторный запах дорогого парфюма. Шелест черного шелка, шуршание вееров и приглушенный шепот облегчения от того, что наконец-то можно выйти из душного помещения, подальше от разговоров о смерти, навстречу благодатному свежему воздуху и солнечному свету. Венеции Стэнли среди них не было. Придя следующим утром на дежурство в Скотланд-Ярд, он первым делом обнаружил в своей ячейке для бумаг сообщение о вызове к суперинтенданту Куину. Не зная, чего ожидать от этой встречи, Димер тут же поднялся наверх. Суперинтендант подписывал какие-то письма. «Садитесь, сержант. Я не задержу вас надолго». На столе у него были разложены полукругом с полдюжины разных газет, раскрытых на репортажах о расследовании. Димер поймал себя на том, что пытается прочитать перевернутые вверх ногами заголовки. Что ему теперь уготовано? Продвижение или понижение? Но когда Куин в конце концов заговорил, отложив ручку и посмотрев на него поверх полукруглых очков, то даже не упомянул об этом деле. «Что вы знаете о специальном отделе, сержант?» «Очень мало, сэр». «Превосходно. Именно так и должно быть. Что ж, позвольте рассказать вам. Мы небольшое подразделение, 114 сотрудников, включая меня, если говорить точно. В отличие от остальных отделов столичной полиции, мы действуем не только в Лондоне, но и по всей стране. мы отвечаем за проверку подозреваемых, въезжающих и выезжающих из нее через порты и железнодорожные вокзалы. Ведем слежку за проживающими здесь иностранцами, защищаем королевскую семью и кабинет министров. Нашей задачей являются также задержание саботажников, шпионов и прочих подобных лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности, по указанию одного из отделов военного министерства, которого официально не существует. Очень много работы для небольшого штата сотрудников. Вы женаты, сержант? У вас есть дети? Я не женат, сэр. Хорошо. Это будет вашим преимуществом. Рабочий день у нас долгий, ненормированный. Иногда вам придется неделями не бывать дома, выполняя работу, о которой чаще всего нельзя будет рассказывать. Это осложняет семейную жизнь. Ваши родители живы, а братья и сестры? Мои родители умерли, сэр. Оба? Жаль это слышать. Когда это случилось? Они оба погибли в железнодорожной катастрофе, сэр, 7 лет назад. У меня есть младший брат, он служит в армии. В каком полку? Личный герцога Кембриджского Миддлсекский полк. Умеете обращаться с огнестрельным оружием? Никогда не пробовал. Ладно, неважно. Мы это быстро исправим. У вас есть вопросы? Вопросов у Димера было множество. Но прежде чем он успел задать хотя бы один, Куин сказал: «Переговорите с моим адъютантом». И на этом собеседование закончилось.